нахуй, Джиджи. Тебе надо в 4 часа свистеть. Сейчас еще 3 нет. У бабки сломался замок. Алло. У бабки сломался замок. Надо свистеть в 4 утра. У бабки сломался замок. Алло. У бабки замок. Ладно, свистеть. Алло. У бабки замок сломался. Надо свистеть в 4 утра. У Валентинки сломался замок. Вот, свистишь в 3 утра, а не в 4. У Валентинки замок сломался. Ты знаешь об этом, нет? У нее входная дверь сломалась. У нее вот общая дверь работает, а входной замок сломался в ее двери. И она не может теперь уйти никуда. Она боится оставить квартиру. А ты кто? Я сосед ее. Какой? Из 226-й. Пиздец, там нет такой квартиры. Какой? Она в 224-й, а я в 226-й. Не может быть. Маньячина вонючая. Там нет такой квартиры, блядь. Уже взорвали нахуй. У Варьки Петровны сломался замок входной. Как твою мать зовут? Валя зовут ее. Валюша. Твою мать как зовут? Валюша. Твою мать. Валюша тоже. Валюша. Она... За Валюша? Да. Валюша Петровна. Валюша Анусова. Валюша Вонюкина. У Валентины Петровны, вашей бабки, 80. Вонюкина. Да будь проклята твоя мать, блядь. Помался замок у вашей бабки, а вы сидите дома и бухаете тупо. Нет бы бабке помочь, а? Гнида. Чего там орешь-то, сука рваная? Пизду тебя сейчас порву, приеду. Чего гнида провалить? Кислотой прополощу. Алло. Твою пизду кислотой прополощу. Почему трясешь 3, а не в 4? Фу. Кислотой. Ты бреешь пизду-то, нет? Расскажи нам. При Руслане, при 15-летнем, расскажи, бреешь ты пизду или нет? Если хуйсос ебаный. Да, ебаный, а твоя вот эта вот какая-то нажралась и пизду не будет. Пусть говорит, мы будем ржать над ним. Пусть говорит, посмешит нас. Клоун ебаный. Алло, клоун. Клоун, ада ебучая, блядь. Давай поговорим еще, мы посмеемся. Давай. Клоун, давай посмеши нас. Ты что, менструация у нее, что ли, или что у нее случилось? Алло, менструация у тебя во рту. Менструация? В твоих деснах, которые ты не чистишь зубы, у тебя менструация всегда в деснах. Ты что, забыл? Ты что, в зеркало себя не клоун, ставил? Клоун, ебучий, а? Блядь. Какой клоун? Клоун. Ты постоянно во рту у тебя, когда ты не чистишь зубки. У Васьки Петровны сломался замок. Иисус, посмотри себя в зеркало, у тебя месячные во рту. А, это не Руслан, это баба со мной разговаривает. А, это мужик. Это Руслан! Руслан, казалось! Руслан, давай, иди сюда, Русланчик! О, сюда! Прием, сломался замочек. Алло. А, хуё моё! Это заржок! Пусть говорит, поржок, Владимир! Слышь, пудр, я сегодня тебя выложу в интернете. Хорошо, я сам вперед всех выложу. Хорошо. Слышь, ты... Пизда! Ублюдок ебаный! Ну не надо, я же вас не оскорбляю. Я же с вами по-доброму, ребят. Ну, не опускайтесь на оскорбления. Будьте выше этого. Алло. Да. Рыгалова. Бабка там твоя, это, пизденочку побрила бабка. Нет. Ах ты гадина. Выложил в интернет это. Нет. Ну и выкладывай, мне похай. Выложил в интернет быстро нахуй. Ах ты тварь. Папа выложит, пидор вонючий. Ха-ха-ха. Слышь ты, отпрыск. Ебаный, мама не груни. Привет передай. Ебаному своему пидору сперме свою передай. Привет. Я выебал. Тебя кто ебал? Пидорас ебаный, блядь. Слушайте бабушку, бабушку вам включаю. Алло, хуесос, кто тебя сделал, блядь? Пидор вам звонит. А? Не дверь сломали, а замок. А, сломался? Ага. Ключ не открывал. Не открывал? Войти не могу, в квартиру, что ли?